13. Джим проснулся от того, что где-то рядом слышался разговор. Двое мужчин приглушенно, но горячо о чем-то спорили. Время от времени эмоции перехлестывали через край, и то один, то другой голос звучал чуть громче, чем того желал его обладатель. То он исчезал, не пытаясь подняться, не открывая глаз. Джим понял, что один из спорщиков Брайан, а второй хозяин постоялого двора. Джим слушал лениво, почти не вникая в смысл разговора. Ему было настолько комфортно, что все остальное не имело смысла. Впервые с тех пор, как он оказался в теле дракона, желудок оказался так плотно и приятно набит, у Джима Горбаша не было ни малейшего желания добавить к съестному даже крошку, вне зависимости от того, насколько вкусен или близок к пасти был бы кусочек. А вино превзошло все его ожидания и не напоминало себе головной боли утреннего похмелья. Вероятно, драконы теми отличаются от людей, что могут пить много, и последние обрывки сна плавно рассеялись. Ударил свет факела. Джим вспомнил, как зашипел и сдох факел, который оставил Дик. Ну и во мраке Джим Горбаш продолжал есть и пить. Уверенно чувствовал он себя в темноте подвала и уверенно ориентировался в запахах. Он лучше различал голоса, непроизвольно ухватил ниточку разговора, хотя собеседники явно старались не потревожить его сна. «Но, сэр Брайан», – печально шептал хозяин, – «гостеприимство одно, но...» «Лучник спас твою шкуру от шайки негодяев», – укорил его Брайан. «После изгнания сэра Хьюга ты со своей семьей снова заживешь в мире и спокойствии. Мы с сэром Джеймсом дадим тебе желанный мир. Как оправдаешься ты перед дамой моего сердца, когда она вновь вступит во владение замком и прослышит, что ты поскупился на жалкие крохи еды для одного из ее спасителей?» «Жалкие крохи?» Джим представил себе в отчаянии заламывающего руки хозяина Дика. 46 лучших окороков, четверть бочки бордо и 2 дюжины бутылок других вин. Если ж сэр Джеймс изволит откушать еще пару раз, я вылечу в трубу». «Говори тише», — отрезал Брайан. «Ты собираешься разбудить благородного рыцаря своими жадными стонами и причитаниями? Стыдись, хозяин. За те 2 дня, что я провел в компании сэра Джеймса, он не съел ни крошки. И до взятия замка он, возможно, вновь не проголодается. Но, как я тебе и обещал, все твои расходы будут мною оплачены». «Знаю, сэр Брайан. Но хозяин постоялого двора накормит голодных гостей клятвами, уверяя, что погреба пусты. Пополнение провианта, хранившегося в подвалах, дело другое. И теперь до самой Пасхи мне придется подавать на стол ветчину, как деликатес». «Замолчи, поди прочь», – сурово зашипел рыцарь. Факел исчез вместе со звуком шагов. Джим открыл глаза в темноте. Драконьи угрызения совести начали покусывать его. Странный мир магии и темных сил, да еще населенный говорившими существами, усыпил какую-то часть Джима. Но сейчас она проснулась. Ведь несмотря на все чудеса, присущие сказкам, это был обычный мир, где люди рождались, любили, страдали, умирали. Здесь людей спасали и убивали, как ту девочку-подростка. Джим вспомнил, как часто мечтал поменять привычный ему мир на средневековье, где проблемы были вескими и реальными, но оказавшись среди этих веских и реальных проблем в мире с иными правилами игры, Джим позабыл о мечтах и вел себя как во сне, где можно делать все, что ему вздумается, и не отвечать за собственные поступки. Хозяин был прав, более чем прав. Дику было на что пожаловаться. Джим, помня лишь о своем разыгравшемся аппетите, без всяких церемоний заморил червячка. Нанесенный ущерб был сопоставим по масштабу с кражей из супермаркета 126 окороков и 20 ящиков вина. Так что то, что Брайан добровольно вызвался оплатить счет этого гаргантюанского пиршества Джима, настроение не улучшало. Прежде всего, Джим не считал рыцаря своим близким другом. По крайней мере, не настолько близким, чтобы позволить ему записывать на свой счет чужие долги. Джим виновато признал, что случись все наоборот, и окажись они вдруг в его родном 20 веке, он бы не стал платить за Брайана, с которым познакомился всего несколько дней назад, если бы рыцарь оказался на месте Джима. Тот сам бы и отдавался за содеянное, вернее, за съеденное. Вдохновение всколыхнулось в сознание Джима светом внезапного факела в кромешной тьме. Тайные воспоминания Горбаша прятались в теле, ныне занимаемым Джимом. Где-то в глубине должны сохраниться сведения о месте, где Горбаш хранит свои сокровища. Надо бы выудить воспоминания, найти сокровища, расплатиться с хозяином и избавить рыцаря от обязательств, которые он взял на себя. Настроение приподнялось, Джим встал на задние лапы, легко пересел к темный подвал, пользуясь природным чутьем дракона, и поднялся на кухню. Там он столкнулся с женщиной примерно тех же лет, что и трактирщик, при появлении Джима, сделавший реверанс. «Ух, здрасте», — только и сказал Джим. «Доброе утро, сэр Джеймс», — легко кивнула женщина. Джим протопал по коридору и вышел в трактир. Он чувствовал себя неуютно, когда думал о встрече с хозяином или сэром Брайаном. Но комната оказалась пустой. Входная дверь была открыта для проветривания, догадался Джим. И даже без ставень окна назвать окнами было трудно. Просто узкие щелочки, выдолбленные для обороны, а не для вентиляции или освещения. Он вышел из дома и услышал голоса сэра Брайана и хозяина, которые на конюшне осматривали белого коня Брайана, раненого после стычки в деревне. Разговор о ранах коня напомнил Джиму о дырках и в собственной шкуре. Сегодня он ощущал их, как дюжину бритвенных порезов после неудачного бритья. Инстинкт Горбаша подсказал залезать их, но Джим обнаружил, что гибкая шея и длинный язык превосходно дотягиваются до ран. Залезав в раны, Джим сел, огляделся и в 10 футах от себя увидел Ракха, сидящего на задних лапах. «Доброе утро», — сказал Джим. «Ты прав, утро неплохое», — подтвердил Рак. «Провел ночь внутри?» «Да», — ответил Джим. «Совсем внутри?» «Каждому свое», — хмуро заверил Рак. «Меня никто не заставит. Не то чтобы переночевать с Райана, даже просто зайти туда». «Ты не участвовал в застолье вместе со всеми?» «Конечно же нет», — проворчал волк. «Это развлечение для людей. Мягкие они люди». «Да, Горбаш, это касается и рыцаря, и лучника. Не телом мягки, духом. 10 лет жизни они кладут на то, чтобы научиться о себе заботиться. Чем и занимаются потом на протяжении всей оставшейся жизни. Дальше этого им не шагнуть, ведь они помнят, как их ласкали, кормили, заботились о них. Когда жизнь представляет им шанс, они все равно пытаются наладить свой быт так, чтобы за ними снова ухаживали, ласкали их. А когда они становятся совсем дряхлыми, они окончательно сходят с ума и мечтают только об одном – еще больше ласк и ухода. Такая жизнь не для меня, Горбаш. Первым предупреждением, что я одряхлел, станет горло, которое мне перегрызут». Джима слегка передернула. Оценка человеческой натуры придачу к вечернему обжорству затронула струну куда более чувствительную, чем он предполагал. Но затем ему на память пришла вчерашняя сцена. «Вчера Даниэль чесала тебя за ушами», — помнил Джим, — «и тебе это нравилось». «Я не просил. Она сделала это сама». «Недовольно», — проворчал Арак. «Ха, вот подожди, она и до тебя доберется». «До меня?» Челюсти Аракха раздвинулись в беззвучные волчьи усмешки. «Я-то ее знаю. Да и твоя чушь, барсучья даме сердце, Горбаш, теперь их у тебя две». «Две?» — удивился Джим. «Ты придумаешь байки похлеще моих». «Я? Иди и убедись сам. Они с лучником сейчас вон за теми деревьями». Рак мотнул головой в сторону леса. «Возможно, я так и сделаю». Джим демонстративно повернулся. «Удачи». Рак зевнул и улегся погреться на солнышке, положив морду на лапы и закрыв глаза. Джим побрел лес в указанном Ракхом направлении. Он вышел в тень первых больших деревьев, но никого не увидел. Вскоре уши уловили шелест голосов, недоступный на таком расстоянии для человеческого слуха. Он тихо приблизился, чувствуя себя так, будто подслушивает замочную скважину, и остановился, когда увидел собеседников. Они стояли на небольшой лесной полянке. Зеленая трава, высокие вязы вокруг, солнце, светившее их, картина, которую нелегко нарисовать и в которую невозможно поверить. Даниэль в камзоле и чулках и Дэвид под статьей. Идеальная иллюстрация для книги сказок. Колчан со стрелами висели за плечом лучника. Джим понял, что тот не расстается с ними даже во сне. Даниэль, однако, где-то оставила луки стрелы. Она была не вооружена, только нож был заткнут за пояс. 6-дюймовые ножны скрывали от постороннего взгляда 6-дюймовый же клинок, который в рукопашной схватке трудно не обратить внимания. «И вообще, — говорила она, — ты самый обыкновенный лучник. Сравнение самое обычное и не годится, леди», — мягко отвечал Дэвид. «Даже ты должна это признать». Он стоял от шага от Даниэль. Она была высокоростом, но Дэвид оказался гораздо выше девушки. Джим недооценил физических данных валийца, которого видел только сидящим. Хансен мог бы сравниться с ним ростом, но на этом сходство заканчивалось. Дэвид был устроен и гибок, как его лук, хотя плечи шириной могли бы сравниться с дверным косяком постоялого двора. Метафора, высеченная из камня, как нельзя лучше характеризовала его лицо. Прямой нос, квадратная челюсть, прямая линия глаз, голос звучал мягко и музыкально, но он был абсолютно прав, считая себя неординарной личностью. Джим наблюдал, удивляясь пренебрежительной манере поведения Даниэль. Как она могла отдавать предпочтение ему, если, разумеется, Рак говорил правду, а не средневековому Супермену? На мгновение Джим полностью позабыл, что находится в теле дракона, а не в своей обыкновенной человеческой плоти. «Ты знаешь, что я говорю правду?» Настойчиво произнесла Даниэль. «Таких лучников, как ты, не хватит на всю жизнь, еще и останется. Почему я должна избрать именно тебя, лучник?» «Потому что я нахожу тебя прекрасной, леди», — ответил Дэвид. «Всю жизнь красота притягивала меня, и я всегда отчаянно боролся за найденную мною красоту. Я боролся до последнего, пока не овладевал ею». «Неужели? Но я не побрякушка, болтающаяся на перевязи меча, сэр-лучник. Я сама выберу избранника. Помни, что я добиваюсь своего куда упорнее, чем ты». «Несомненно. Но я признался тебе, и пока жив, не потерплю конкурента». «Я выйду замуж за принца?» — гордо заявила Даниэль. «Что ты сделаешь с принцем?» «С принцем, с королем, с императором, богом или дьяволом. Я поступлю так же, как и с любым другим человеком или зверем, который станет между мною и той, кого я избрал, леди. Один из нас будет непременно убит, но этим убитым буду не я». «Безусловно», — съязвила Даниэль. Она повернулась и зашагала прочь от Дэвида. Джим внезапно понял, что она движется прямо на него, и через мгновение его присутствие будет раскрыто. Лучше притвориться, что подошел к поляне сию минуту. Он шагнул из-за деревьев. «Ага, вот и сэр Джеймс», — обрадованно воскликнула Даниэль. «Хорошо отдохнули. Как твои раны?» «Раны?» — удивленно переспросил Джим. «Вчера, омывая порезы, Даниэль не превозносила их до ран. Прекрасно. Спал без задних ног». «Дорогой сэр Джеймс», — торжественно произнесла она, — «я дождаться не могла твоего пробуждения. Мне не терпится пораспросить тебя. Ты не против, если мы прогуляемся вдвоем?» «Да, разумеется», — согласился Джим. Он направлялся в лес с твердым намерением дать отпор глупым притязаниям Даниэль, но, оказавшись наедине с девушкой, утратил свою решительность. «Доброе утро, Дэвид». «Доброе утро, сэр Джеймс», — любезно поздоровался лучник. Даниэль цепилась в переднюю лапу Джима и потащила его вглубь леса. «Побеседуем позже, Дэвид», — бросил через плечо Джим. «Несомненно, сэр Джеймс». Они быстро пересекли поляну. Даниэль, пройдя сотню ярдов по глухоманию леса, значительно сбавила шаг. «Ты что-нибудь вспомнил?» — спросила она с легкой дрожью в голосе. «Что именно?» — удивился Джим. «Кто ты, помимо того, что носишь титул барона Ривероукского?» «А кем я могу быть?» — заинтересовался Джим, кроме как бароном. «Сэр Джеймс», — укоризненно протянула Даниэль. «Не стоит скромничать. У джентльмена много разных титулов. Лорд-герцог носит титул графа Пирского, повелителя восточных марок, и не стану перечислять остальные. А разве король Англии не является одновременно еще и королем Аквитании, герцогом британским, герцогом карабальским, принцем туринским, князем церкви, принцем Большой и Малой Сицилии, графом таким, графом сяким? Полчаса можно перечислять все титулы. Барон Ривероукский, надо полагать, самый незначительный твой титул». «Что заставляет тебя так думать?» – неуверенно спросил Джим. «Ты заколдован», — отрезала Даниэль. «Кому взбредет в голову заколдовать обычного барона?» Ее движения смягчились, она нежно похлопала Джима по морде. К удивлению Джима, ее прикосновение понравилось дракону. Он жаждал повторения ласки и ощутил просыпающуюся ревность к Араку. «Несущественно», — произнесла она. «Колдовские чары лишили тебя памяти. Но боли ты не почувствовал? Ну, тогда...» «Ни капли», — ответил Джим. Она явно не поверила его словам. «Зимой еще в отряде отца мы много рассуждали о магии. С декабря по март, пока выпадет снег, разговоры, разговоры. Единственное развлечение. Никто из нас не попадал под воздействием магии, но все единодушно считают, что смена тела сопровождается внезапной и кошмарной вспышкой боли, как, скажем, у человека, которому отрубают голову. Она катится по земле, а тело сотрясается в судорогах». «Такого со мной не было». Джим покачал головой. удивляясь подобранному Дэниэлю в сравнении. «Вероятно, ты позабыл обо всем, как позабыл о титуле принца». «Я не принц?» «Возможно, возможно». Задумчиво проговорила Дэниэль. «Вполне вероятно, что ты король или император, хотя титул принца тебе соответствует. Кстати, ты помнишь, как выглядел внешне?» «Ну, Джим закашлялся. Ростом я с Брайана, приблизительно одинакового с ним веса. Черные волосы, зеленые глаза, 26 лет, когда...» «Да». Решительно перебила Дэниэль. «Это подходящий возраст для принца. Я была права». «Дэниэль!» В отчаянии взмолился Джим. «Да не был я принцем. Это-то я помню отчетливо. Почему помню, не знаю, но, поверь на слово, я не принц». «Не кипятись», — ласково произнесла Дэниэль. «Это часть колдовского заклятия». «Что?» «Убежденность в том, что ты не принц. Маг, наложивший заклятие, конечно же, хотел, чтобы ты позабыл о своем происхождении. Но сменим тему, дабы тебя не раздражать. Знаешь ли ты, как снимается заклятие?» «Да», — пылко воскликнул Джим, вызвал его. «Миледи Энджелу из заточения я немедленно секунды покину тело дракона». «Задача проще некуда. Собрав соратника, вы отправитесь в презренную башню, спасаете эту самую Энджелу и припровожаете ее на родину». «Но кто?» «Сэр Брайан», — кратко объяснила Дэниэль. «А сколько соратников потребуется для спасения?» «Не знаю», — ответил Джим. «Но как только Энджела будет свободна, еду с ней». «Зачем?» «Я люблю ее». «Нет, нет и нет», — запротестовала Дэниэль. «Это тоже часть заклятия. Как только чары спадут, и ты увидишь, кто она на самом деле, ты мгновенно разлюбишь ее». «Кто она на самом деле?» – обалдело спросил Джим. «Дэниэль, я прекрасно знаю Энджелу. Мы полтора года очень близко знакомы». «За тебя сейчас говорит заклятие. Вчера вечером, после долгих раздумий, меня вдруг осенило. Я спросила, красива ли она. Заколдованный разум обязан твердить противоположное тому, что видели глаза твои. Нет никого, уверенно заявила Дэниэль, красивее меня». «Преступно винить человека, ослепленного магией?» «Но...» «Очнись, сэр Джеймс. Факты упрямая штука. От них никуда не денешься. Посмотри мне в глаза и скажи, искренне ли ты веришь, что красота Энджела сравнится с красотой Дэниэль?» Джим остановился, чтобы не врезаться в Дэниэль, которая зашла спереди и с близкого расстояния заглянула ему в глаза. Горло у Джима пересохло. Чертовски неприятно, но Дэниэль права. Как он не любит Энджи, на это загорелая, идеальных пропорций девушка, выиграет любой конкурс красоты в тот же миг, как его объявят. Но отвлекаться на посторонних женщин негоже. Он жаждет исключительно Энджи, а не эти 5 футов 11 дюймов изящества и ловкости. «Оставим спор, Дэниэль», — с трудом выдавил Джим. «Я люблю Энджелу, она любит меня. Если даже ты убедишь меня в обратном, то ее ты не переспоришь никогда». «О, задумчиво протянула Дэниэль, поигрывая пальцами на рукояти меча. «Когда придет время, она и я, мы уладим все незначительные вопросы. Не лучше ли нам вернуться на постоялый двор, сэр Джеймс? Твоим спутникам незачем задачить по поводу нашего длительного отсутствия». «Ты права», — согласился Джим и зашагал в сторону постоялого двора. Через полдюжины шагов он догадался, что его вновь ввели вокруг пальцев. Кого, собственно говоря, волнует, как долго он гуляет с Дэниэль, какой-то барон, заключенный в туше дракона. Вернувшись к постоялому двору, они увидели недалеко от входных дверей, накрытый на свежем воздухе стол. Брайан и Дэвид сидели на скамьях и пили из кожаных кружек. Бутылка с вином стояла между ними. Голова Арака возвышалась над столом на расстоянии фута. «Сэр Джеймс!» – закричал сэр Брайан, завидев Джима и Дэниэль. «Присоединяйтесь! Мы обсуждаем план захвата замка!» У Джима засосало под ложечкой. Он раньше знал о намерении сэра Брайана изгнать сэра Хьюго де Буа де Валенконтри и освободить леди Геронду, но не представлял, что конкретно может предположить рыцарь. Наступило время решительных действий. Разница между численностью отряда и отряда захватчиков замка была внушительна, что до сих пор мало беспокоило Джима. И только теперь он понял, что Брайан из тех, кто принял решение, выполняет его во что бы то ни стало. Джим подошел к столу и уселся прямо напротив Арака. «Сэр Джеймс выпьет вина?» – осведомился Брайан. «Да, нет», – отказался Джим, вспоминая сумму долга хозяина. «Тогда перейдем к печальным известиям», – продолжал Брайан. Лучник посчитал излишним сражаться против сэра Хьюга и его принципы. «Извольте, я объясню сам». Перебил Дэвид. «Не стоит выставлять меня в дурном свете. Желаю вам доброго здоровья, замечу, что я никогда не вмешиваюсь в чужие ссоры». «Более того», – развел мысль Брайан, Сэр Волк считает, что мои отношения с леди Герандой его мало интересуют. Он еще раз напомнил, что его присутствие в отряде вызвано исключительно охраной на Сан-Сан-Мирков. О, следовательно, весело подытожил Брайан. Все ясно, как божий день. Нам вдвоем выпадает честь сразиться с сэром Хьюго и его людьми. Объединим же наши ум, смекалку и хитрость, сэр Джеймс, и разработаем план действий. Попался, Горбаш. Зазлорадствовал Ларак. Вас сдалось по заслугам. Человеком себя возомнил. Только люди вдвоем могут залезть на замок, удерживаемый многочисленной сворой врагов. Не говоря уже о том, что его хозяева позаботились, чтобы замок выдержал длительную осаду целой армии врагов. Это неразумно, сэр Брайан. Ставила Даниэль, почесывая Рака за ушами. Признай ошибку. Разумно или нет, продолжал Брайан. Желваки заиграли на его скулах. Но моя дама захвачена в плен, и я намерен сражаться даже в одиночку. Но я рассчитываю на поддержку сэра Джеймса. «Сэр Джеймс не обязан освобождать леди Геронду», – заявила Даниэль. «Он должен вызволить из презренной башни леди Анжелу, чтобы снять себе заклятие. Нельзя бездумно рисковать жизнью, атаковать же Балвинский замок вдвоем – чистое безумие». «Я никого не принуждаю», – подтвердил сэр Брайан. Его горящие голубые глаза впились в Джима. «Скажи свое слово, сэр Джеймс. Ты со мной или же я один?» Джим приготовился произнести уклончивое вежливое извинение. Атака на замок при поддержке Арака и Дэвида давала хоть призрачные шансы на успех, но без них штурм напоминал откровенное самоубийство. Правильнее и честнее отказаться прямо сейчас, чем потом, но по странному велению судьбы слова застревали в гортане, отказываясь вырваться наружу. Джим не мог считать себя самым храбрым из присутствующих. Драконья жила все та же человеческая душа. Не храбрая, не трусливая, обыкновенная человеческая душа. Но Энджи... Каролина уверяла, что для ее спасения потребуются соратники. Отказав сейчас Брайану, Джим будет не вправе рассчитывать на его помощь в походе на презренную башню. К тому же у целеустремленности рыцаря таилось некое отражение этого шального безумного мира, которое наложило на отпечаток не на дракона, а на человека... И человек без колебаний решился идти на штурм Малвернского замка, махнув рукой на численность отряда. «Сэр Джеймс?» – спросил Брайан. «Рассчитывай на меня», – утвердительно ответил он. Брайан кивнул. Дэвид наполнил кружку вином, молча поднял ее через Джима и осушил до дна. «Ах так?» – вспыхнула Даниэль. «И ты хвастался, что выйдешь живым из поединка с принцем, королем или императором?» Дэвид удивленно посмотрел на девушку. «Не мое дело, как я уже объяснил». Ответил он, почему ты сравниваешь помощь рыцарей и то, что я сделал бы ради тебя? Сэр Брайан нуждается в помощи. Разве сэр Джеймс открестился от него пустыми отговорками? Нет, в который раз чутье не подвело меня, храбрые мужчины, не произнелось от сладких красивых речей. Дэвид нахмурился. Негоже судить, даже не увидев, каков я в деле. Рассердился он. Храбрости мне не занимать. Пел однажды соловей. Он раскусил женскую уловку и с восхищением посмотрел на Даниэль. «Подстрекаешь, чтобы я согласился?» Прищурившись, спросил Дэвид. «Мягко стелишь». Он повернулся к Брайану. «Вся сказанная ранее истинная правда», — сказал он рыцарю. «На сэра Хьюго мне наплевать с высокой колокольни. Странствующим рыцарем, спасителем юных дев я не был никогда. Занятия себе неблагодарны, по моему разумению, на любителя. Но ради этой девушки и только ради нее...» «Вы можете рассчитывать на мою помощь». Благородный ответ настоящего. Но Арак перебил Брайана. «Гости пожаловали, сэр рыцарь. Обернись и посмотри». Брайан повернулся. Повернулась вся пятерка у стола. Из леса прямо напротив постоялого двора выбирались на открытое пространство люди. Все они были одеты в стальные полушлемы, коричневые, зеленые и темно-бордовые чулки, кожаные куртки с нашитыми металлическими пластинами. На поясе каждого висел меч, а на плечо был закинут лук и колчан со стрелами. «Зачехлите меч, сэр Брайан», – посоветовала Даниэль. «Это Жиль Волцкий, мой отец». «Твой отец?» – переспросил сэр Брайан и подозрительно посмотрел на девушку. «Да», – объяснила Даниэль. «Я не сомневалась, что потребуется подмога. Я переговорила с сыновьями Дика, и один из них взял лошадь отца, тайком отправился в путь». Я просила передать, что ты с радостью поделишься золотом сэра Хьюго де Буа и его людей, конечно же, после захвата замка.